Глава 5. Охранник. «Твою мать!» – не сдержался я и опустил автомат. «Ты что тут делаешь?» От волнения сдавило горло. Я никак не предполагал, что увижу тут девку. Ожидал встретиться с бандюками, отморозками какими-нибудь. А тут на тебе, баба. Девица повернулась и опустила руки. Она, видимо, узнала во мне кого-то и уже смелее выдала. «Блин, сдурели, что ли, своими ружьями в людей тыкать?» Я выкатил глаза и не сразу нашелся, что ответить. Девушке на вид лет 20, острижена коротко, но весьма симпатичная, русская вроде. Я уже заскучал по родному языку, и ее реплика приятно легла на слух. «Ты одна тут?» – в надежде услышать обратное, поинтересовался я и примостил автомат на плечо. Охранница скривила губы, тряхнула головой. «Одна!» – выдавила с какой-то обидой и повернулась в сторону сумки. «Вещи можно поднять?» «Подними, конечно. Слушай, погоди, ты следила за нами?» «Вот еще. Я присматривалась. Мало ли. Кто вас знает, что там у вас на уме? Людей-то нет. Никто не поможет, если что». Подхватила с мокрой травы сумку и снова уцепилась за дверную ручку. «Ну и куда ты собираешься?» – поинтересовался я. «В каком направлении двигаешься?» «Людей искала. Нашла вот». Девица кивнула в мою сторону и закинула сумку на заднее сиденье автомобиля. «Подвезти вас?» К дому, где остался Егор, доехали быстро. Пару минут и на месте. Тут же залился лаем Марс, почуявший подъехавший транспорт. Секундой позже в окне мелькнула бритая голова, и входная дверь распахнулась. Пес вылетел пулей, готовый защищать румынского товарища от любых напастей. Он нарезал круги вокруг машины и гневно лаял. «Как хоть тебя зовут?» Я старался перекричать собачий лай, нажимая на кнопку стеклоподъемника. «Алина!» – гаркнула мне в ухо новая знакомая и толкнула дверцу. «Я вообще 2 дня проревела», – откровенничала за завтраком Алина. «Прихожу из ванны, а его нет. Главное, одежда валяется, а сам исчез. Ну, я по коридорам. Никого. Ношусь, как дура. В соседние номера ломлюсь. В себя пришла только к вечеру. А как поняла, что одна-то осталась. Вот, 2 дня и проревела». Егор вслушивался в русскую речь и шевелил губами. «А в Болгарии чем занималась?» Вставил я, пользуясь паузой, пока Алина отхлебывала кофе. «В гости приезжала. К жениху. Он в отеле работает. Ну, работал. Начальник охраны. Тоже из Нижнего. 4 года назад уехал с дружком своим. А я 3-й курс заканчивала. Ну и... Он меня давно уже звал, но я боялась. Да и родители...» Алина всхлипнула. Я, боясь, что девушка сейчас расплачется, решил отвлечь ее и выяснить дальнейшие планы. Планов не оказалось. Почти всю прошедшую неделю она просидела в отеле, где работал ее жених. А буквально перед нашим приездом в Бургас отважилась высунуть нос. Экипировалась в форму охраны отеля, прихватила теплых вещей. Рассчитывала перебраться в универсальный магазин, чтобы продержаться там короткую южную зиму. А дальше? А дальше ничего путного не придумала. Страх мешал шевелить извилинами. Нас заметила в одном из переулков, видимо, когда мы колесили, объезжая автомобильные заторы. Опасаясь приближаться, решила немного последить. Что ж, в создавшихся условиях осторожность не помешает. «Егор из Константы, это в Румынии», – качнул я головой в его сторону. «На крыше магазина нашел. Вернее, он меня с крыши увидел и давай камнями швыряться. Вот, теперь вместе». Сестра у него умерла. Не пропала, а именно умерла. Родители, видимо, исчезли, как и все остальные. «А вы где раньше жили?» – спросила у меня Алина. «Стародуб, городок такой, на юго-западе России». Собрал я чашки со стола и поставил в раковину. «Город-герой, кстати. И давай на «ты», а то как эти, официально как-то». «Давайте, в смысле давай», – улыбнулась Алина, и я заметил, что на душе у нее потеплело. Похоже, она уже тоже не рассчитывала кого-то найти, а тут бац, и сразу 2, не считая собаки. Я прикидывал, сколько еще может остаться на планете людей, если в течение недели я нашел уже 2. Хотя и проехал не так много, Однако загадка исчезновения так и остается неразрешимой. С нами поедешь? Что тебе одно это делать? Может, еще кого найдем? Я подмигнул Егору. Возьмем Алину? Алину, растянул рот в улыбке Егор. Соображает, о чем речь. Он еще выдал пару фраз на родном языке, но мы все равно его не поняли, ибо Алина тоже в румынском не бум-бум. Двигаться дальше решили завтра, а сегодняшний день посвятить отдыху. Наварили настоящего супу на косточках. Нашлась и картошка, и макароны, и репчатый лук, помидоры, болгарский перец. Обедали, веселились, рассказывали о прежней жизни. Егор хохотал, как от щекотки. «Астынит! Бунастынит!» – кричал он и махал на нас руками. Алина моментом подхватила незнакомое словцо и при любом подходящем случае пихала Егора в бок и дразнила астынитом. Мне даже хотелось раздобыть русско-румынский словарь и найти значение слова. Алина предлагала податься в Турцию или Грецию, но я настоял на своем, аргументировал тем, что в этих странах зимой довольно прохладно, а нам бы кости погреть, в Африке, например, а там посмотрим. Егору, как я понял, совершенно все равно, куда ехать, он бы и в этой деревне остался. Я предложил истопить баню в соседнем дворе, выглядит банька вполне ничего. Как раз к вечеру будет готово. Получил всеобщее одобрение и пошел осуществлять задуманное. «Астынит! Погнали за сливами!» Услышал я за спиной, и парочка разгильдяев подалась обшаривать окрестные сады, подлая шалевшего от счастья Марсика. Опять принялся накрапывать дождь. Мы с Егором только прибыли из бани, напарились, отмылись. Пошла Алина, прихватив с собой автомат. «Ну что, ужин сварганим?» Обратился я скорее к себе, чем к Егору. Поставил кипятиться в воду, выудил из недр кухонного стола упаковку спагетти. «Может, хату прогреем?» – швырнул я смятый целлофан в топливник камина и подмигнул Егору. Тот подскочил с дивана и охотно разложил в камине пионерский костер. Огонь жадно лизнул сухие поленья и в топке затрещало, защелкало. Только я слил макароны, как послышались шаги Алины. «С легким паром!» – крикнул быстро вернувшейся девушке. «Похоже, она не любительница банных ритуалов». «Что так быстро? Намочиться-то хоть успела?» – съехидничал я и глянул на улыбающегося Егора. Парень с нетерпением дождался новую подружку и теперь заметно оживился. Они приволокли целый таз вкуснейших слив и теперь ведут себя так, как будто их что-то объединяет. Заговорчески как-то. «Успела!» Буркнула Алина и стянула с головы полотенце. «Свет-то не могли оставить, умники! Я не нашла, где он включается!» Посмеялись. Алина пару раз ущипнула Егора, обозвав астенитом, и мы сели за стол. Спать все разместились в гостиной. Притащили еще один диван, толстое одеяло. Поносились за Марсом, сгоняя его с устроенных лежбищ. Угомонились. «А у вас, то есть у тебя есть кто-нибудь?» спросила Алина, выглядывая из остриженной головы Егора. Мы легли по краям, сдвинутых в кучу диванов, а пацана повели в середину, дабы не искушать Марса. Очень уж сердобольным оказался мальчишка и все норовил пустить собачку на диванчик. «Жена и дочь», – вздохнул я и переадресовал вопрос обратно Алине. «Родители, бабушка, жених, вот был…» Голос девушки дрогнул, и я поспешил сменить тему. «А почему ты хотела ехать именно в Грецию? Чем она тебе приглянулась?» «В детстве с отцом там была. У них на работе путевки давали, а мама не хотела ехать. Он меня и взял». Алина зевнула, и я решил закругляться. Мои глаза тоже уже слипались, а мерное сопение Егора усыпляло с невероятной силой. Поднялись рано. Перед дорогой всегда не спится, хотя в дороге уже не первую неделю. А никак не привыкнем к новой реальности. Нужно в ближайшем городе наш арсенал немного расширить. Хоть автомат какой раздобыть, да патронов запасти побольше. Укладывая рюкзак, обратился я к Алине. «Ты стрелять умеешь?» «Пш!» Она ухмыльнулась. «Обижаешь! Моя тетка меня пристрастила в детстве еще». Девушка подхватила автомат и с завидной быстротой разложила его на железке. Протерла уже ненужным кухонным полотенцем и так же быстро собрала, эффектно щелкнув предохранителем в конце мастер-класса. «Учись, астынит!» Алина с нескрываемой бравадой закинула автомат за спину. Егор одобрительно залепетал, глядя на девушку с неподдельным восхищением. Меня этот трюк поразил не меньше. «Молодцом!» – похвалил я Алину и оставил автомат на ее попечении. «В ее руках он тоже будет оружием. Это здесь собак не обнаружилось. А поедем дальше, там все как обычно. Стаями будут обступать. Чуть отвернись». «Созопол!» – прочитал я на карте название следующего города. «Ну что, трогаем?» Закинули вещи в багажник Алининой машины. По уверениям хозяйки, она гораздо лучше, чем та, на которой ехали мы. Похлопали дверями, и девушка завела мотор. Через полкилометра вырулила на шоссе и прибавила газу. «Алин, нам спешить некуда», – пытался я остудить девчонку. «Все города и веси теперь наши. Это хорошо, если кого-то еще найдем, а если нет?» «Должны найти», – Алина плюнула в приоткрытое окно. «Нас вот уже трое, а я думала, что вообще одна осталась». «Так я тоже так же думал, и почти неделю никого не находил, только мертвых. А тут хоп, Егор. Чего улыбишься?» Повернулся я к пацану и попытался ухватить его за оттопыренное ухо. Егор увернулся и шлепнул меня по руке. «Жаль, языка не знаем. Да и он в русском не силен», – скривилась Алина, демонстрируя сожаление. «Ничего, втянется». Из-за холма показались высокие здания, теле- и радиовышки. Дорога раздваивалась, делилась еще, поднимаясь на автобаны, закручиваясь в развязке. «Ментов поищем?» – поинтересовалась Алина. «Это Созопол?» «Думаю, да». Я снова вытянул карту. «Все указывает именно на это».